Маклеод пожал плечами и переглянулся с Мэсоном, как бы говоря, к чему возражать. Он отрицает очевидность. Взгляд этот произвел на Парсела большое впечатление. Гораздо больше, чем все их доводы. Он закрыл глаза и вдруг ясно увидел Беккера. Вот он лежит, мертвенно-бледный, на камнях, и черная дыра зияет у него в груди. Мэсон, наблюдавший за Парселом, был поражен его страдальческим лицом. Он чуть не сказал: «Я глубоко огорчен, мистер Парсел», но вовремя удержался. «Приносить соболезнования обвиняемому, по меньшей мере, неуместно». Парсел сидел, сложив руки на коленях, держа голову прямо с остановившимся взором. Мускулы у него на шее напряглись, глаза неподвижно смотрели вперед. Смэдж нетерпеливо откинул прядь волос. Неподвижность Парсела немного приободрила его, и он осмелился шевельнуться. Маклеод, прислонив дуло ружья к костлявому плечу, принялся барабанить тощими, как у скелета, пальцами себя по колену. Потом, захватив правой рукой пальцы левой, начал вытягивать их один за другим, все, кроме большого. Покончив с одной рукой, он взялся за другую. Каждый раз, как он тянул за палец, в суставе раздавался легкий хруст, затем еще хруст посильнее. Справившись с этим делом, Маклеод поднял голову и поглядел на Смэджа. Смэдж кашлянул, выпятил нижнюю губу и, вытянув вперед свою крысиную мордочку, с презрением указал на Парсела. Маклеод громко пошаркал ногами по полу и перевел взгляд на Мэсона. Но Мэсон отвел глаза. Ему хотелось уйти, и он упрекал себя за это желание, как за трусость. Долг приказывал ему довести дело до конца. Надо продолжать допрос, но он не мог на это решиться. Оцепенение Парсела напоминало ему собственное состояние после убийства Джимми. За правым углом хижины со стороны пристройки послышался легкий шорох. Мэсон схватил ружье, тяжело повернулся на месте и внезапно упал на колени, но тут же встал. Это были женщины. Они подходили одна за другой, бесшумно, словно ласки, и выстроились в ряд, плечом к плечу, перед раздвижной дверью, однако в дом не зашли. Тут были все, кроме его и Ваа. Они стояли плотной темной группой, неподвижные, застывшие, а над ними, на целую голову, возвышалась мощная фигура Омааты. Они молчали. Жили, казалось, одни только глаза. Мэсон нахмурился, затем с гордостью отметил про себя, что Ваа не покинула своего поста. Он махнул рукой, как будто отгоняя мух, и нетерпеливо бросил: «Идите прочь, идите прочь!» Ни одна не шевельнулась. «Омаата!» — скомандовал Мэсон. «Скажи им, чтобы они убирались!» Омаата не ответила. Тогда Мэсон взглянул на Маклеода, словно прося его вмешаться. Но Маклеод замотал головой. Он отнюдь не собирался публично навлекать на себя поток красноречия Ороа. Мэсон обвел взглядом женщин. Глаза их были устремлены на него, темные, выжидающие. — Чего вам надо? — сердито крикнул он. Ответа не последовало. Парсел не шевелился. Он не то чтобы рухнул под тяжестью горя. Напротив, он весь сжался, напрягся, застыл, как в столбнике. Лицо его было неподвижно, широко открытые глаза смотрели вдаль, не мигая, и набегавшие на них слезы тихо скатывались по щекам. Это странно противоречило его бесстрастному, словно окаменевшему лицу. Мэсон смотрел на Парсела и не решался заговорить. Его преследовало воспоминание о тех 10 минутах, что он провел у себя в каюте после убийства Джимми. Вот стоит он перед столом, держа за крышку раскрытый ящик с пистолетами, и смотрит в иллюминатор, ничего не видя, без единой мысли в голове. Вдруг крышка выскользнула у него из рук, ящик упал с резким стуком, он вздрогнул и, опустив глаза, увидел пистолеты. Джимми умер. Тогда все померкло перед ним, он остался один во мраке, Ледяная вода сомкнулась над его головой. Он задыхался. Смеджа грызла нетерпение. Он с первого взгляда увидел, что его нет среди женщин. Должно быть, бродит в чаще, вокруг хижины, с ружьем в руках, бесшумно скользя в кустах, как змея. И бог ведает, не вздумается ли ей, когда он выйдет с палисадника, всадить ему пулю в спину, просто так, ни за что, ни про что, лишь бы опередить его. Он беспокойно заерзал на табуретке, поймал взгляд Маклеуда и шепнул: «Пошли». Маклеуд указал на Мессона подбородком и сморщил лицо. Приходилось ждать. Старик стоит на якоре, спустив паруса. Сразу, видать, не хватит у него духу снова начать с удилища. Да и ведь этот дурацкий суд, его затея — чистое паскудство. А теперь поди знай, что эти проклятые дикари вбили себе в голову, ради чего они торчат здесь и таращатся на них, открыв все свои люки, и притом не говорят ни слова. — Пойдем отсюда, — сказал Маклеуд. И встал так резко, что табуретка с грохотом опрокинулась. Парсел вздрогнул, вскочил на ноги и медленно, с трудом, как будто у него болела шея, повернул голову вправо и, мигая, поглядел на Маклеуда. Затем также медленно повернулся влево. Глаза его скользнули по Смеджу, немного задержались на группе женщин и, наконец, остановились на Мессоне. — Чего же вы ждете? — закричал он с внезапной яростью. — Расстреливайте меня! Маклеуд поднял табуретку и уселся. Мессон побагровел. «Мы надеемся, мистер Парсел, — сказал он довольно спокойно, — что убийство Беккера изменило вашу позицию». «Какую позицию?» — никто не ответил. «Я буду откровенен, мистер Парсел, — сказал Мессон, опуская глаза. — У нас имеются против вас только подозрения. Но...» Он поднял руку. «Ваш отказ присоединиться к нам и сражаться против общего врага укрепляет эти подозрения, более того, превращает их в доказательства». Он опустил руку на колени. «Однако совершенно ясно, что если после убийства Беккера вы изменили вашу позицию, у нас не будет оснований вас подозревать». «Иначе говоря, — возмущенно воскликнул Парсел, — либо я сражаюсь вместе с вами, либо вы объявляете меня виновным. Так вот оно, ваше представление о справедливости. Но это шантаж, чистой воды шантаж. Теперь я понимаю, зачем вы затеяли этот суд, только за тем, чтобы заполучить еще одно ружье. Мистер Парсел, — заговорил Мессон, оживляясь, — вы говорите шантаж. Если мое поведение можно назвать таким образом, то подобный шантаж не отягощает мою совесть. Я несу ответственность за британцев, которые находятся на острове. Мы ведем войну, мистер Парсел, и я хочу ее выиграть. По-видимому, теперь тут осталось всего трое черных. Миани, Тетаити и Тими. Нас же четверо, считая с вами. Он сделал паузу. Сжал свое ружье двумя руками и заключил силой. «Ваше участие в битве на нашей стороне может быть решающим». Он продолжал. «Если, напротив, вы отказываете нам в вашей помощи, если исключаете себя из нашего сообщества, то я становлюсь виновным», — воскликнул Парсел с едкой иронией. «Мистер Парсел, ваш сарказм меня не смущает. Я уверен, что выполняю свой долг. Мы все трое рискуем жизнью. Если вы не хотите нам помочь, мы причислим вас к своим врагам и будем обращаться с вами как с врагом». Парсел засунул руки в карманы, прошелся по комнате, и возмущение его улеглось. С первого взгляда ясно, что все это просто бессмыслица. Вчера Мессон просил своего помощника быть крестным отцом его сына, а сегодня он готов его расстрелять. Но со вчерашнего дня на острове произошла существенная перемена. Черные стали опасностью, которой нельзя пренебрегать. Они нашли ружья. «Страх», — подумал Парсел, — «страх. Даже храбрые люди становятся кровожадными, когда ими овладевает страх». «Но и не прибегая к оружию, я могу быть вам полезен», — сказал он, повернувшись к Мессену. «Вчера собрание поручило мне начать переговоры с таитянами. Я собираюсь встретиться с ними и попробовать восстановить мир». «Мир?» — вскричал Мессен. «Положительно, у вас мозги устроены не так, как у всех. Вы хотите, чтобы мы жили в мире с негодяями, убившими 5 наших товарищей?» «Совершенно верно», — с горечью сказал Парсел. 5 наших и 3 ихних. Не пора ли остановиться?» Маклеод пожал плечами. «Узнаю вас, Парсел, у вас только одно на уме. Вечно Библия, вечно Иисус. Вы не видите дальше своего носа. Надо только чуточку помолиться, и черные тотчас побелеют. Помолиться еще маленько, и у них отрастут крылышки. А дальше при попутном ветре, так узлов на 10, они, глядишь, сразу попадут в рай. А я вот что вам скажу, Парсел, меня от этих парней воротит. Трусы, предатели и все такое прочее. Никакого от них толку, хуже, чем животные, если хотите знать мое мнение. Да пускай эти обезьяны подпишут мирный договор кровью собственной матери и на глазах у самого Иисуса Христа в качестве свидетеля, и то я им не поверю. Рано или поздно все начнется снова. Вот я и говорю. Не желаю я всю жизнь трястись со страху на этом острове. Нет, уж лучше сразу отдать концы, и будь оно все проклято. Мы отвлеклись, — заметил Мессен. «Мистер Парсел, я жду ответа на свой вопрос». Парсел подошел к столу, повернулся кругом, поглядывая на женщин, и быстро сказал им по-таитянски. «Они решили меня убить за то, что я не хочу брать ружья». «Мы не позволим», — сказал Маомата. «Даже та, что стоит последней слева?» «Даже та», — отозвалась Тумата. Парсел улыбнулся ей. Он не хотел ее называть по имени перед Смеджем. «Даже красивая, непокорная кобылица?» «Даже она», — сказала Оро. «О чем вы с ними болтаете?» — закричал Мессен сердито. Парсел оглядел его с ног до головы и сухо бросил через плечо. «Я у себя дома». Опустив глаза, он снова принялся ходить по комнате. Сделать вид, что уступает. Взять ружье и при первом же удобном случае скрыться в чаще. Нет, нельзя идти ни на какие уступки. Не надо даже показывать виду, что он колеблется. Он глубоко вздохнул. Сердце у него глухо стучало, и снова неприятный холодок пробежал по спине. Он подошел к табуретке, небрежно поставил ногу на сиденье, оперся локтем о колено и засунул руку в карман. Он сам чувствовал, что эта развязность наиграна, нарочита, но в такой позе ему легче было сохранять хладнокровие. «Мистер Мессен», — начал он спокойным, серьезным тоном, — «вы просите у меня ответа. Вот он. Первое. Я не принесу вам никакой пользы, если возьму ружье. Стрелять я не умею. Второе. С ружьем или без ружья я не совершу греха братоубийства». Никто не шелохнулся. Смэдж, потупив глаза, скорчился на табуретке. Мессен словно окаменел, уставившись перед собой. Один Маклеод смотрел на Парсела. «Да, нашего ангелочка так просто не запугаешь. Это можно было предвидеть». Старик опять дал маху. «Если я вас правильно понял, — сказал Мессен, — вы отвечаете нет». Говорил он бесстрастным тоном, смотря куда-то вбок, неестественно застывшим взглядом. «Вот именно. В таком случае я знаю, что мне делать». И он поднял ружье. «Эй, вы полегче! — крикнул Маклеод. — Надо проголосовать». «Голосовать? — переспросил Мессен бесцветным голосом, но ружье все же опустил. «Вы здесь не один! — резко бросил Маклеод. — Нас трое!» Мессен посмотрел на шотландца, как будто не понимая его, потом поднял правую руку и проговорил с отсутствующим видом. «Виновен. Я воздерживаюсь», — тотчас сказал Маклеод. Смэдж не изменил своей позы. Он сидел, опустив голову, втянув шею в плечи, и молчал. «Смэдж!» Смэдж вздрогнул, бросил испуганный взгляд в сторону женщин и смущенно пробормотал. «Невиновен!» «Как?» — вскричал Мэсон. «Невиновен!» — повторил Смэдж. Парсел расхохотался нервным прерывистым смехом. «Это же просто фарс! Нелепый фарс! Его спас тот, кто чуть не стал его убийцей!» Ноги у Парсела дрожали, и он сел, не в силах сдержать неуместного смеха. Мэсон молчал, бледный, ошеломленный. Он взглянул на Маклеуда и невыразительно спросил. — Что это значит? — Это значит, что Парсел оправдан. Просунув большие пальцы за пояс штанов, Маклеуд снова откачнулся на табуретке, уперши спиной в дверь, склонив на бок голову и прищурив глаза, он разглядывал Мэсона с легкой усмешкой, кривившей его тонкие губы. Старик так ничего и не понял. Глуп, как англичанин. Глуп и упрям. Смысл голосования понемногу проник в квадратную башку Мэсона. Его побледневшее лицо побагровело, и он усиленно заморгал глазами. — Вы предали меня, Маклеуд! — закричал он. — Никого я не предавал, — возразил Маклеуд своим гнусавым голосом. — И незачем всюду видеть предателей, капитан. Это мы все скоро спятим на нашем острове. К тому же этот суд был вашей затеей, а не моей. Ну, ладно. Предположим, Парсел видит, что ему не миновать расстрела, и берет ружье. Тогда наша взяла. Никогда я этому не верил, не забывайте. Но, предположим, чтобы заполучить лишнее ружье, стоило попробовать. Мэсон открыл было рот, но Маклеуд поднял правую руку и с достоинством проговорил. «Минутку, капитан, прошу вас. Мы здесь среди белых и можем рассуждать спокойно, как джентльмены. Как я уже говорил, если Парсел берет ружье, наша взяла. Только не вышло по-нашему. Ничего он не хочет брать, Парсел. Я так и думал, капитан, вы сами можете подтвердить. Уж я от его знаю. Обеими руками держится за свою религию». Тверд, как дубовая обшивка, его не свернешь. Все эти соображения... Не мешайте мне говорить. Нетерпеливо прервал его Маклеуд. Вы не закрывали плевательницы целый час. Я вам не мешал. А теперь мой черед. Так вот, Парсел отказывается. Он не хочет, не хочет, и все тут. Он говорит, ох, смертоубийство, даже ужас... Убивать своего ближнего ни за что. Архангел Гавриил не желает брать ружья, и вся тут. Короче, не выгорело. А если не выгорело, значит, не выгорело. Вот что я говорю, капитан. Если вы расстреляете Парсела, ничего этим не выиграете. Чего вы добьетесь, если его застрелите? Да ровно ничего. Даже ружья у вас лишнего не будет. «Но есть же правосудие!» — сказал Мэсон. «Пфу!» — фыркнул Маклеуд, переходя на свой обычный язвительный тон. «Пфу, капитан! Сколько вы не толкуете о правосудии, а мне сейчас на правосудие начхать! Да и вам тоже не сочтите за грубость!» «И вот вам доказательство. Басня, будто архангел Гавриил выдал черным ваш тайник с оружием. Позвольте, позвольте, я говорю сейчас как частный джентльмен с частным джентльменом. Уж я не знаю, назовете вы эту басню правосудием или правдой. Но только мне трудно поверить. Ладно, поехали дальше. На суде несут всякую чепуху. Но после суда настоящая правда выплывает из воды». Вот она перед вами, еще мокренькая. И лучше отойдите подальше, не то промочите ноги. Вот она, говорю я вам. Если бы на острове еще существовало правосудие, то названный Смэдж уже болтался бы на верхушке баньяна. Первое, как сказал ангел, за то, что пытался в неурочный час пробить дырку в черепе одного из своих сограждан. И второе, за то, что... подставил в чаще свою шкуру под пулю балды Беккера. Этот гаденыш, я про Смэджа говорю. Таким образом, чуть не лишил нашу компанию одного ружья. Так, поехали дальше. Нынче я спускаю правосудие попросту в трём вместе с запасными парусами. Сейчас у меня на уме мои собственные делишки, капитан, моя шкура, мой скелет и прочие органы. И сверх того, скажу я вам, я не вижу, что выиграю, если пущу пулю в Архангела Гавриила, но ясно вижу, что потеряю. «Потеряете?» — спросил Мессон. Маклеод сделал паузу. Он мог себе это позволить. Он заранее подготовил свою речь, и никто не думал его прерывать, даже Мессон. Парсел смотрел на него, как завороженный. «Этот пыл, это краснобайство!» Маклеод отвратителен, и, однако ж, в нем живет не одна скаридность. Он также игрок. Зацепив большие пальцы за пояс штанов, вытянув вперед длинные тощие ноги, подняв кверху резко очерченное выразительное лицо, он глядел на своих слушателей с видом превосходства. Он был счастлив. Прошло то время, когда ему приходилось стушевываться перед Мессоном. Теперь подмостки были в его распоряжении, и он пользовался этим. «Да», — подумал Парсел, — «для него это игра и всегда была игрой. Но играл он нашей жизнью». «Еще как потеряю!» «И не я один», — продолжал Маклеод. «Вы тоже. И Смэдж тоже». «Невиновен», — сказал Смэдж. «Осторожный парень». Там на природе бродит дамочка с вашей хлопушкой в лапках. Она очень рассердится, если с ее петушком случится несчастье. «И еще», — продолжал Маклеод. «Вы, может быть, не заметили, капитан, но позади вас есть еще несколько черненьких дамочек. Они тоже будут очень недовольны, готов поклясться. Они души не чают в Парселе, это всем известно. Он общий любимчик, наш ангел. Они только и делают, что милуются да лижутся с ним. Он их братец, их сыночек, их Иисусик. Они по нем с ума сходят, все до одной. Гляньте на них, капитан. Повернитесь и гляньте на них, прошу вас. На это стоит поглядеть. Им уж не до смеха, не до пения, даже задом крутить забыли. Поглядите на них, это же статуи, губы в ниточку, зубы сжаты, глаза как бритвы. — Вы что же, женщин боитесь? — презрительно спросил Мессон. — А то как же! — с силой сказал Маклеод. — Если б вы их знали так же хорошо, как я, вы бы тоже боялись. Нет никого злее, можете мне поверить. Уж я предпочитаю драться с теми тремя мерзавцами, и между нами... С меня по горло хватает еще тех троих. Я вовсе не собираюсь навязывать себе на шею еще и этих воине. Предположим, что я сказал виновен на Парселе. Ладно, я беру ружье и отправляю Архангела Гавриила к его папаше, то бишь на небеса. А дальше? Что они будут делать эти воине, как вы думаете? Бросится на нас, клянусь головой, и первые омата. Или помчатся, отлупят ваа и отберут у нее ружья. В итоге второй вооруженный отряд против нас в джунглях, и он тоже отнюдь не желает нам добра. — Все это болтовня, — начал Мессон, сжимая ружье руками. В ту же минуту он почувствовал, как что-то тяжелое опустилось ему на спину. Он обернулся. На плече у него лежала чья-то большая черная рука. — Нет больше воды! — сказал Омаата по-английски. — Пустите меня! — гневно крикнул Мессон и, схватив великаншу за запястье, попытался убрать ее руку. Омаата, казалось, даже не заметила его усилий. Она возвышалась над ним, огромная, матерински добродушная. — Нет больше воды! — повторила она, и голос ее прогремел, как рокот водопада. — Как нет воды? — воскликнул Маклеуд. — А цистерны на рынке? — Опрокинуты! — Опрокинуты? — спросил Мессон. — Кто же их опрокинул? Он прекратил бесполезную борьбу. Над ним блестело черное лицо Омааты, большое, круглое, как луна, с толстыми губами, широкими ноздрями и огромными прозрачными глазами. — Те! — — сказала она густым, низким голосом. — Откуда ты знаешь? — вскричал Маклеод, вставая. — Ития сказала. — Когда? — спросил дрожащим голосом Смерш, тоже вставая. — Только что. — Они только что были здесь. И свободной рукой она сделала движение, как будто опрокинула цистерну, затем продолжала. — Они просили Итию передать. — Что передать? — закричал Маклеод бледнее. — Вои не могут приходить и пить из ручья. Перетани нет. Перетани больше не будут пить.